Мы не стали бы так подробно описывать этот эпизод, если бы сам Кнехт не рассказывал его часто и не без удовольствия друзьям и ученикам. Возвращаемся к нашему объективному изложению событий. Кнехт провел в бамбуковой роще несколько месяцев и научился орудовать стеблями тысячелистника почти с таким же совершенством, как его учитель. Тот ежедневно по часу упражнялся с ним в счете палочек, знакомил его с грамматикой и символикой гадального языка, заставлял его упражняться в писании и заучивании наизусть 64 знаков, читал ему старые комментарии, рассказывал в особенно удачные дни какую-нибудь из историй Джуанзы. Еще ученик научился возделывать сад, мыть кисточки, растирать тушь, готовить суп и чай, собирать хворост, следить за погодой и пользоваться китайским календарем. Однако редкие его попытки вовлечь в их скупые беседы также игру в бисер и музыку были совершенно напрасны. То они встречали как бы глухоту, то пресекались снисходительной улыбкой или каким-нибудь изречением вроде «густые тучи, дождя не жди» или «благородный беспорочен». Но когда Кнехт выписал из Монте-Порто маленькие клавикорды и стал играть на них по часу в день, это возражение не вызвало. Однажды Кнехт признался учителю, что хочет умудриться включить в игру систему идзин. Старший брат рассмеялся. «Что ж, попробуй», — воскликнул он. «Посмотришь сам. Вместить в мир бамбуковую рощицу можно». Но удастся ли садовнику вместить весь мир в свою бамбуковую рощу, это, по-моему, сомнительно. Довольно об этом. Упомянем только, что через несколько лет, когда Кнехт стал уже очень уважаемым лицом в Вальдзеле, он пригласил старшего брата прочесть там какой-то курс, но тот не ответил. Впоследствии Йозеф Кнехт называл месяцы, прожитые им в бамбуковой роще, не только особенно счастливой порой, но часто и началом своего пробуждения, ибо с той поры в его высказываниях часто встречается образ пробуждения в сходном, хотя и не совсем том же смысле, какой он прежде вкладывал в образ призвания. Пробуждение, надо думать, должно означать какое-то познание самого себя и своего места в кастолийском и человеческом мире, но нам кажется, что акцент все больше смещался к самопознанию. В том смысле, что с началом пробуждения Кнехт все больше приближался к пониманию своего особого, беспримерного положения и назначения, а понятия и категории, устоявшейся общей и специально к кастолийской иерархии, становились для него все более относительными.